6 мая 1973 года я была в гостях у своих родителей. Всего лишь третий раз после того, как 18 лет назад я покинула дом своего детства. Я знала, что отец умирает, и хотела увидеть его. Посмотрев в его глаза, я поняла, что конец уже близок, и он знает об этом. Вместо бессмысленных слов утешения я говорила с ним свободно и открыто. «Папа, я хочу поблагодарить тебя за все, что ты дал мне в жизни. Я сильная и свободная, и всегда буду помнить то, чему ты учил меня. Иди с миром, тебе не о чем беспокоиться. Я позабочусь обо всем». По его лицу потекли слезы. «Масака», — сказал он, — «ты единственная из всех моих детей, кто действительно слушал меня. Я счастлив, что ты никогда не поступилась своей гордостью. Знаю, как тяжело ты работаешь и чего это стоит. И хочу дать тебе кое-что. Открой третий ящик моего бюро. Возьми оттуда Шибори Оби. Да, вот это. Я сам сделал его. И он мой любимый. Когда ты найдешь мужчину своей мечты, я хочу, чтобы ты подарила ему». «Да, папа», — ответила я, — «обещаю». Я взяла обе моего отца, бережно сложила и хранила до тех пор, пока не встретила своего мужа. Он до сих пор носит его. Отец умер 3 дня спустя, 9 мая. Ему было 76 лет. Я сидела рядом с гробом и держала его холодную руку в своих руках. «Я обещаю тебе, папа. Я никогда не забуду того, что ты говорил мне. Самурай не должен показывать свою слабость, даже если голоден. Гордость прежде всего». Мы жили вместе всего несколько лет, но я любила отца, и мое сердце всегда было рядом с ним. Его смерть была для меня настоящим горем. Мама Масака дала мне немного денег. Взяв фиолетовую шелковую материю своего оби и завернув в нее деньги, я отдала их своей овдовевшей матери. Я не знала, сколько, но думала, что довольно много. «Не знаю, достаточно этого или нет», — сказала я, «но я бы хотела, чтобы ты похоронила его так, как он сам желал. Если будут нужны еще деньги, пожалуйста, спроси Кунико или меня». «О, Маттян, большое тебе спасибо. Я сделаю все, что смогу. К сожалению, не все слушают то, что я говорю». Она посмотрела в сторону другой комнаты. Оттуда доносился приглушенный смех Яэка. Мне было плохо, но я уже больше ничего не могла сделать. Как дочь семьи Васаки, я не имела права помогать матери во всех официальных процедурах. Я грустно посмотрела на нее и сказала: «Мама, хочу, чтобы ты знала, я никогда не переставала любить тебя и папу. И никогда не перестану. Спасибо вам за то, что дали мне жизнь». Я поклонилась и ушла. «Ты дала матери деньги на похороны?» — спросила меня мама Масака, когда я вернулась домой. «Да, я завернула деньги в фиолетовую шелковую материю и отдала ей все». «Хорошо», — сказала мама Масака. «Важно научиться правильно тратить деньги или использовать их при необходимости. Дарить подарки или поздравлять позже – это нормально. Но нельзя задерживать деньги, если у кого-то тяжелая утрата. Они должны быть предложены вовремя. Это как раз тот случай, когда важно быть щедрым. Мы не должны потерять лицо. Ты должна убедиться, что твоей матери хватит этих денег. Если же нет, я дам еще». Это было очень щедро с ее стороны. Я была рада, что наконец-то она учит меня разумно расходовать деньги. Однако, если задуматься, то деньги, которые она давала моей матери, были заработаны мной. В тот же год произошло еще одно. Я получила аккредитацию на туре от школы Инауэ и стала мастером танца. Главное достоинство этой аккредитации заключается в том, что она позволяет дальше изучать танцы, а также исполнять определенные роли, которые распределяются исключительно между мастерами на туре. Осенью на Ончукай я получила роль принцессы Тачибана. Старшая учительница стояла рядом со мной за занавеской, когда собиралась войти в зал и ступить на ханамичи, длинный путь, по которому актер выходит на сцену. Она наклонилась и прошептала мне на ухо: «Все, что я могу, это научить тебя форме, а танец на сцене только твой». Передача была завершена. Я была свободна. Танец был моим. Однако, получив сертификат, я все равно не имела права преподавать. Это разрешено только тем, кто изначально готовится именно к этой профессии. Это не позволяло мне также выступать где-то, кроме строго контролируемого кабука или школы Инауэ. Так что, несмотря на то, что такой диплом был достаточно хорош для моей карьеры, фактически он был ни на что не годен. Он не давал мне права изменить профессию и не сделал меня более независимой финансово. В середине лета Киото празднует Обон – День всех душ. На склонах гор зажигаются огромные костры, чтобы проводить души предков туда, где они обитают. Костры видны со всех концов города. В Гёнкобу мы наполняем водой лакированные подносы и выставляем на веранды у чая, чтобы избавиться от влияния злых духов. Люди, приходящие на озащики, отпивают глоток воды и читают молитву за здравие. Эта церемония является неофициальным поводом начала летних каникул. Каждый год я привыкла проводить несколько недель августа в Кориоизава, лучшем японском курорте. Я не считала это отпуском, так как отдых больше напоминал поездку по делам. Многие политики, бизнесмены и даже аристократы строили в Кориоизава летние домики. Все они проводили в Кориоизава жаркий сезон. Нынешний император Японии Акихито встретился с императрицей Мичико на теннисном корте в этом городе в 1950 году. Я проводила вечера, переходя из одного дома в другой, развлекая влиятельных брокеров и их гостей. Иногда я натыкалась на старшую учительницу. Она также наносила визиты. Находясь в провинции, она выглядела совсем по-другому, как-то добрее и менее мрачно. Мы могли даже посидеть рядом и поговорить. Она рассказала мне, как пережила войну. «Было так мало еды, — говорила она, — что мы все голодали. Я ходила из дома в дом, бросала на пол циновку и танцевала. Люди давали рис и овощи. И я кормила своих студентов. Тяжелая была жизнь. Казалось, она никогда не закончится. Мне нравилось слушать ее истории. Они помогли увидеть в ней женщину, которой она была в молодости. Утро в Кориоизава было моим, и я блаженствовала. Вставала в 6 утра и долго гуляла. Затем читала до 10 утра, пока не приходило время встретить Танигава-сенсея в кафе Аканея. Доктор Танигава и я проводили вместе много часов. Они казались мне драгоценными. Я могла спросить у него все, что хотела, а он никогда не уклонялся от хорошо продуманного и четкого ответа. Он любил выпить чашечку хорошего кофе и каждый день заказывал разные сорта и виды. Он рассказал мне о той части мира, откуда к нам привозят кофе. Один рассказ сменялся другим, время летело незаметно, и быстро наступал час ленча. Напротив кафе располагался ресторан. Мы часто заказывали там еду. Многие мои подруги приезжали в Кюрюизава в то же время, что и я. Большинство из них путешествовали по округе на велосипедах, но я не умела кататься. Стесняясь в этом признаться, я ходила, толкая рядом с собой велосипед. Не знаю, кого я пыталась обмануть. Однажды я встретила свою знакомую. «Привет, Минека», — поздоровалась она. «Как дела? Что нового? Что ты делаешь?» «Как тебе кажется, чем я занимаюсь?» «Я толкаю велосипед. Правда?» «Только подумайте, а я всегда считала, что на велосипеде нужно сидеть и крутить педали. Не знала, что его надо толкать». «Очень смешно», — скривилась я. «Если бы я умела, то покаталась». «Ты не умеешь ездить на велосипеде?» «Нет». «Так почему бы тебе не нанять коляску и не покататься на лошадях?» «Прекрасная идея. Тогда пойдем со мной». Она повела меня в ближайшую гостиницу и заказала коляску с лошадьми. Я оставила велосипед и провела день, катаясь по всему городу. Надо признаться, я чувствовала себя королевой и прекрасно провела время. Проезжая рядом с одной из своих подруг, я услышала: «Минека, что ты делаешь одна в целой коляске?» «Следи за языком», — ответила я. «Пожалуйста, разговаривай со мной вежливо, если хочешь покататься. Не будь ослицей», — рассмеялась та. «Могу ли я сделать вывод, что ты не хочешь присоединиться ко мне?» «Ты же знаешь, хочу». «В таком случае смени тон и говори нормально. Начнем сначала». «Здравствуй, сестра Минека. Не будешь ли ты так добра и не разрешишь ли ты мне присоединиться к тебе?» «Конечно, дорогая. Буду очень рада».